Глава 37. Ника. Вчера ночью мне казалось, что я его почти люблю. Мне было так хорошо, просто умопомрачительно. Костя был и нежным, и страстным, и неистовым, невероятным. Он делал со мной такое. Он целовал меня так, как будто я для него что-то значу, как будто он хочет именно меня, и только меня, а не всех девок нашего города. Юля — горло, Марина — раком. Тьфу, мне теперь хочется помыться с мылом. Кобель, козлина. Гордо демонстрирует своих шлюх. А ведь он с ними еще 2 дня назад. У него же секс каждый день. Значит, буквально позавчера он также целовал какую-нибудь Лену-тройку. Ррр, такая ярость во мне, что хочется рычать и кусаться. Как я могла даже на секунду подумать, что мы с ним... Да не думала я такого, мне просто очень понравился секс. Но котяра не единственный мужчина на свете. Я практически кидаю Костин телефон ему в лицо. Говорю, что больше не хочу, ничего не хочу с ним. Беру свой телефон в руки. «Как тебя записать? Костя язык?» «Ника, так и запишу». «Лучше запиши Костя огромный болт». Ржет, весело ему, так и придушила бы. А я ему еще завтрак готовила, переживала, что он голодный. Да он сейчас по всем своим шлюхам пробежится и его везде накормят. Злость заставляет меня делать глупости. Я достаю из контейнера с завтраком сосиску. Сама съем, котяра обойдется. Мы в этот момент останавливаемся на светофоре. Костя поворачивается и произносит. «Ника, я просто пиздобол, у меня язык без костей». «Я заметила». «А ты...» «Что делаешь?» «А я подношу сосиску ко рту. Я просто хотела ее съесть от нервов, но теперь я ее облизываю, посасываю, засовываю в рот, но не откусываю. Я сама не знаю, что делаю, но мне нравится перекошенное лицо котяры. Вот только сзади оглушительно сигналит. Я поворачиваюсь и вижу лицо водителя соседней машины. Он тоже не трогается с места». Он застыл, уставившись на меня, и у него почти так же перекошено лицо, и почти что слюна капает. Мы трогаемся. Я, наконец, откусываю сосиску. Зло жую. «Это было охуительно», — выдыхает кот. «Спасибо», — бурчу я. «Но я бы дал пару советов, как учитель». «Я тебя внимательно слушаю. Зубы лучше накрывать губами и шире открывать рот, и...» «А можно щекотать его языком? Вот так?» Я показываю на сосиске. «Да», — хрипит он. «А еще я бы хотела попробовать...» Я запихиваю сосиску за щеку. Костя тормозит у обочины. «Поехали, я опаздываю». Я прихожу в себя. Что я творю вообще? Совсем с катушек слетела. Облизываю сосиски. Слушаю советы кобелиного кота. Почти дымлюсь от злости. А о работе совсем забыла. «Ника, ладно, попробуем это вечером». Он трогается. «Я обязательно попробую, но не с тобой». «Что, бля?» «Я тебя уволила, но не переживай, у тебя есть Марина Горло. Она уж точно умеет широко открывать рот». «Мне плевать на всех, Марин. А мне плевать на тебя. И, кстати, ты не единственный обладатель сосиски». «У меня чуть больше, чем сосиска», — замечает он. «Ух ты ж, блин, тоже мне гордый обладатель кабачка-переростка. Я думаю, не только у тебя. А у кого еще? Не знаю, я девушка неопытная, но догадываюсь, что колбасы представлены в широком ассортименте». Он ржет и произносит. «Думаешь, тебе с любым будет так кайфово? Да лучше мне вообще больше никогда не будет кайфово, чем быть одной из сотни твоих шлюх и стоять в очереди». «Нет никакой очереди. Мы же договорились, только ты. Я тебя учу и никого больше не трахаю. Я держу слово». «Не нужно мне твое слово. Ничего мне от тебя не нужно». «Ладно, достала. Скажу правду. У меня месяц никого не было». «Пф, очень смешно. Ты только что звонил Ирочке и Мариночке. Хочешь, их фотки покажу?» Совсем оборзел котяра. То списком контактов хвастается, то фотки своих тёлок демонстрирует. «С меня хватит». Я выскакиваю из машины, чуть ли не на ходу, потому что мы уже недалеко от школы, и Костя притормозил у пешеходного перехода. «Да подожди ты!» Слышу за спиной, но даже не оборачиваюсь. Я все правильно сделала. Зачем мне этот кобелиный котяра? От такого подхватишь лишай, герпес и сифилис. В лучшем случае. Врет, как дышит. То трахаюсь каждый день. Меньше не могу. То месяц никого не было. Да такому вообще нельзя верить. Ни на грош. Мы с коллегами пьем кофе после уроков. Сегодня к нам присоединилась Вика. Самая заводная из наших учителей. Она недавно развелась, но не грустит, а наоборот, радуется жизни на всю катушку. Йога, пилатес, надоело. Слышу ее голос. К тому же там одни девки. А тебе кто нужен? Надоело бабское общество. В школе, на йоге, на фитнесе, на всяких посиделках и девичниках. Хочу, чтобы вокруг были мужики. Просто хочу мужского внимания. Ну, это тебе тогда не на йогу надо, а на бокс. Произносит Настя. «Точно, запишусь в секцию бокса». «Отличная идея», — смеются девчонки. «Я не шучу, прямо сегодня и запишусь. Ника, а пошли со мной?» Я раздумываю меньше секунды или вообще не раздумываю. Язык сам произносит. «А пошли». «Я тоже хочу мужского внимания». «Наверное».